хорош. Сейчас я ее. Кимимора наконец удалось удачно подобраться к примату и преградить ему путь в обход лиан шипастой костяной стеной, выросшей из пальца. От отчаяния обезьяна влезла в заросли, мечтая, видимо, или прорваться через них, или уже просто легкой смерти. Тор уже мешкать не стал, превратив свою руку в огромную извивающуюся хрень, заканчивающуюся маленькой пастью без прочих признаков головы. Иначе Хаку бы сравнил это со змеей. Пасть была усеяна хаотично натыканными клыками разной длины, с которых щедро капало нечто зеленое и, по всей видимости, крайне зловредное, но притом в ней не имелось и намека на горло. Значит, решил обездвижить животное ядом, догадался младший оренжира. Получай. Торжественно рявкнул Ситх, и жуткая пасть о трех челюстях с размаху врезалась в обезьяний бок. Раздался оглушительный хруст, и животное тоже рявкнуло, только разве что обреченно и разочарованно, а затем его движения стали замедляться. Яд, который Тору создал в своем теле, оказался невероятно сильным, а может, просто обезьяна уже набегалась и оставила всякую надежду на спасение и потому не сопротивлялась. Так или иначе, но безумная охота наконец закончилась, и теперь алхимик озадаченно сверлил взглядом свою добычу, соображая, что ему с ней делать. Не тащить же с собой, или все-таки да? Нисан, жалобно позвал его Хаку, что мы будем теперь с ней делать? Я имею в виду, прямо сейчас, все-таки мы на экзамене. Мм. Тот неожиданно для всех смутился, осознав, что этим-то вопросом озаботиться как-то призабыл. Действительно, что? Юноша просто обреченно ждал очередной безумной идеи, втайне пообещав себе никогда не прикасаться к тем грибам и по возможности не подпускать к ним Тору. Тору-кун, как насчет приготовить ее на костре? Подал идею Кагуя, очевидно успевший за это время устать и проголодаться. Сам Кимимора сейчас выглядел несколько выдохшимся, хотя обычно его выносливость зашкаливала, превосходя таковую даже у Ситха. Отличная мысль. Снова загорелся тот. Кими, ты настоящий гений, я всегда это знал. Мм, Хаку, скажи, ты будешь обезьяньей рагу? Нам ни в чем готовить рагу. Тот только уныло развел руками, молясь, чтобы у обезьяны, как бы она ни была приготовлена, не оказалось грибного гарнира. У нас даже специй никаких нет. Тогда просто пожарим мясо, предложил Кимимора, не сводя хищного взгляда с обмякшей добычи. Да, Тору энергично вскинул вверх кулак, а в пронзительных голубых глазах заново разгорался, поутихший было пожар безумия. Хаку только обреченно вздохнул, подумав, впрочем, что одними бананами сыт не будешь, и поплелся собирать хворост. Нисан сейчас очевидно невменяем, а с Кименеи и взятки гладки. С него станется поддержать свое божество в любом начинании, сколь безумным бы оно ни казалось. Пообещав вскоре вернуться, он решил также набрать воды, чтобы заварить чай, благо кисет с листьями у него при себе всегда имелся. Тору, наверное, полегчает от горячего чая. Всерьез волнуясь за брата, юноша наказал Кагуя не сводить с него глаз на случай, если тот опять решит что-нибудь учудить, и углубился в лес. Как он мог уйти и ничего ей не сказать? Лихорадочная мысль пульсировала в голове с того момента, когда Минами только услышала, что Тору в Канахе. Сейчас, когда девушка неслась в ту сторону, где ощущался слабый источник чакры в сопровождении двух мощных, ее обуревали самые разные эмоции, от гнева до потаенной радости от того, что она наконец-то увидится с ним. От раздирающих разум мыслей в висках начало неприятно покалывать, что только сильнее бесило Кунайчи. Даже тот факт, что Тору явился под символом другой деревни, пусть и союзной, не беспокоил ее настолько, чтобы терять голову. В сравнении с тем, что ее лучший друг, бросивший Минами тогда, когда она сильнее всего в нем нуждалась, нагло притащил свою задницу на экзамен в Канаху и даже не сообщил об этом ей, все остальное меркло и казалось далеким и совершенно незначительным, как посмел припереться сейчас. Асума-сенсей тоже попал в ее список покарать и морально уничтожить, ведь, как выяснилось, он знал обо всем с самого начала, и только теперь, три биджевых года спустя, соизволил рассказать об этом ей. Она любила сенсея, уважала его, но теперь его ждала взбучка ничуть не меньшая, чем этого придурка. Минами всегда вспоминала о нем, но почему-то больше с тоской. Сама придумывала для Тору различные поводы так поступить, оправдывала его перед другими и до хрипа ругалась с теми, кто смел называть его предателем. Сегодня же ей хотелось самой избить его до потери пульса, чтобы понял, каково ей было все это время. Взяв, как ей показалось, верный след, девушка уверенно ломилась сквозь лес, ничуть не пытаясь скрывать своего присутствия. Собственно, след она действительно взяла верный. Стоило ветвям очередного дерева разойтись под ее натиском, как Минами увидела знакомую рожу по соседству с рожей незнакомой. Хоть она и не думала останавливаться, пустив чакру через левый кулак и придав ей форму пламени, охватившего ее руку, спутник Тору все же вызвал у нее некоторые вопросы. Ей никогда еще не попадалось настолько здоровенных Хьюга, а Бейкуган бросался в глаза сразу, так что сперва она справедливо причислила неизвестного к знакомому клану. Тот тоже заметил ее и попытался двинуться на перерез, защищая говнюка Оренжира от заслуженной взбучки, но не успел. Минами еще на старте взяла впечатляющий разгон и несмотря на то, что неизвестный Хьюга, а Хьюга ли, оказался весьма сообразителен и скор, обогнала его достаточно для того, чтобы объятый пламенем кулак с хрустом попал туда, куда давно уже следовало. Впрочем, от контратаки Хьюга ее скорость почти не спасла. Костяные шипы страшновато серого цвета вылезли из его запястья и устремились к ней. Неизвестный, а теперь она уже сомневалась, что видит перед собой именно члена того самого клана, совершенно точно собирался ее убить. Ей только чудом удалось извернуться, чтобы шипы не задели кожу, но одежду краешком задело, и теперь левый рукав ее кофты стремительно рассыпался серой пылью. Догадавшись, что прикосновение к его ужасающему оружию приведет ее к бесславной гибели, Минами оттолкнулась от земли, устремившись к стволу дерева. Ее противник вместо того, чтобы преследовать девушку, предпочел занять оборону рядом с огромной дырой в дереве напротив, где сейчас отдыхал Тору. В том, что его нос беспощадно сломан, Кунаичи не сомневалась, она била наверняка. Источник чакры все еще ощущался и по ощущениям, не планировал отходить в чистый мир. Перед тем, как добавить ему еще, девушка собралась дождаться его пробуждения. «Кто ты такая?» – требовательно произнес Нихьюга, не сводя с нее пристального взгляда и обеспокоенно косясь на дыру, оставленную телом Тору. «Что тебе нужно от Тору сама?» «Тору сама?» Минами так удивилась, когда это услышала, что мигом растеряла весь свой запал. «Мне ведь не послышалось. Ты сказал, Тору сама, кто ты такая?» – раздельно повторил тот, чуть нахмурившись. «Отвечай, я не собираюсь разговаривать с тобой», — фыркнула девушка. «Мне нужен Ринжира Тору». «Зачем? Тебе-то какое дело, кто он тебе?» Она поморщилась. «И откуда только Тору вытащил этого монстра, да еще и с Гейкуганом? Вот не было печали, друг, наставник, свет», — отчеканил парень, не поменявшись в лице. «Он спас меня от участи хуже смерти и научил такому, чего не знал никто из моей родни. Только благодаря ему я стал чувствовать себя живым человеком, а не просто орудием клана». «Клана? Кагуя? Черт, черт, черт, черт». Теперь до нее дошло, на кого она только что напоролась. Ходили слухи, что Кагуя вырезали целиком, да видно, Тору спас одного и взял под крыло. А о том, что их кости могут обращать в прах, Минами даже не догадывалась. Даже одного знаменитого Шикацумейку хватит, чтобы у нее начались проблемы, особенно если драться его учил Тору. Видимо, еще какой-то Хидин, иначе их клан уже давно захватил бы себе целую страну. Из того, что ей было известно, Кагуя невероятно сложно прикончить. Они почти не чувствуют боли и способны сражаться с такими, как Майта Гай, до полного изнеможения последнего. Разумеется, не все из них были настолько хорошими бойцами, даже, наверное, никто из них, если сравнивать с Гаем, но одна чудовищная выносливость могла обеспечить им победу. «Шикацумейку же, ты не ответила, чего тебе от него нужно?» Пока она размышляла о том, в какое дерьмо ее завела сегодняшняя истерика, Кагуя размышлял все о том же самом. Похоже, что отпускать ее так просто он не собирается, но, возможно, не станет преследовать долго. Все же не зря он не отходит от Оренжира, охраняет. Пришла врезать ему как следует, он это заслужил. К сожалению, Минами сейчас находилась на взводе и не смогла уследить за языком. Впрочем, это не имело значения. Девушка стремительно оттолкнулась от древесного ствола, чтобы сбежать, но неожиданно напоролась на костяную стену. Кости на этот раз были белыми, отчего она заподозрила в них новую ловушку. На лету раскрутив леску с кунаем, Минами кое-как зацепилась за ветку над головой и резко дернула, частично погасив инерцию своего прыжка. К счастью, она не прикладывала к нему много сил, иначе уже осела бы на землю горсткой пыли или чего похуже. «Я тебя не отпускал», — Кагуя покачал головой, равнодушно посматривая на нее. Бегло оглядевшись вокруг, Кунаичи с ужасом осознала, что сейчас они окружены костяными стенами со всех сторон. Даже если там где-то и есть зазор, то прошмыгнуть сквозь него скорее всего не выйдет. Ее противник не просто владеет шикацумику, что само по себе редкость. Нет, он вертит своими костями, как хочет, создавая из них даже такое. И она могла бы поклясться, что не заметила, как он наградил территорию, заперев их в ловушке. «Да что ты пристал?» В сердцах сплюнула минами, изготовившись драться за свою жизнь. «Ты не уйдешь отсюда, пока не ответишь». Тот не поменялся в лице, продолжая следить за ней, но при этом стоя в расслабленной позе. Еще бы, территориальное преимущество уже за ним. Сама Андо могла бы такого добиться, только поджогом леса и ход способности ей безусловно хватало, сейчас это был не лучший выход. Вовремя я вспомнила об ответственности Джонни на Канахагакуре, поморщилась она и сложила печати, придумав себе план победы. Потому что план побега рождаться в таких условиях уже не пожелал. Хинокаминокака. За эту технику Минами и получила негласное прозвище мастера огненных ниндзюцу. Она не обманывалась, одно лишь это еще не делало ее по-настоящему сильной. Впервые Андо использовала ее против Хатаки Какаши год назад, когда проходила испытание на звание Джонина. В тот раз ей удалось заставить его использовать шаринган. Даже Хирузин сама признался, что никогда еще не видел Какаши настолько потрепанным с момента, когда он получил свой собственный жилет. Однако продлись тот спарринг еще хоть чуть дольше, и она неизбежно бы проиграла. Минами была хороша, очень хороша, но она не имела того опыта и широты арсенала техник, чтобы выдержать такое противостояние дольше. Пусть по разрушительной силе и стала одной из первых в деревне. К сожалению, Кунайчи не слишком хорошо владела фуаутоном, изучив всего несколько техник с ним связанных, но часто пользовалась им в комбинации с огненными, ради максимальной убойности последних. Хинокаминокака была из таких, комбинированных. Пример техники район Ношисин, которую создал Тору на коленке во время первого боя 10-й команды, вдохновил девушку продолжать в том же направлении. Теперь почти все ее личные техники катона содержали в себе долю чакры ветра, а цвет пламени стал ослепительно белым. Техника, подарившая ей первую славу и джонинский жилет в придачу, была создана на базе Сацуджин Косин, только вместо луча она испускала сгустки пламени, по одному с каждого пальца, после чего Минами сразу складывала печать концентрации и могла контролировать их полет некоторое время. Ужасная вещь для тех противников, кто ожидает от огненной кунайчи атак по линии или широкой площади. Если бы не ее превосходный контроль чакры, сгустки белого пламени скорее всего так бы и летели к цели, позволяя ей увернуться, но именно за счет него техника и получила ранг С. Кимимара отлично видел, сколько чакры ушло у нее на эти снаряды. Очаг девушки опустел едва ли на 1/5, но и этого было много. Скорее всего она не все отправит прямо на него, но защищаться нужно сейчас. Как он и рассудил, Кунайчи выбрала первой целью одну из секций стены, возведенной им в начале боя. 5 из 10 снарядов, кружась, по очереди влетели в одну точку, но стена выдержала, получив кое-какие повреждения, но выдержала. Кагуя не смог бы сейчас с уверенностью сказать, насколько разрушительным вышел ее удар, ведь стены уже не были частью его тела, но раз повредила, то остальные 5 придется блокировать схожим образом. Возводить препятствия между собой и противницей Кимимара не пожелал, вместо этого выведя мелкие части своего скелета наружу через поры в коже и позволив им тонким слоем растечься по телу, после чего поделил на сегменты. Костяной доспех покрыл его тело полностью, не оставив уязвимых мест, кроме глаз, которые он тут же прикрыл рукой. Бейкуган позволял ему следить за обстановкой сквозь нее, так что потерял он только в мобильности. Кидомару из четверки звука показал ему отличный пример защиты, только его доспех липкого золота не обладал и половиной такой прочности, не говоря уже о том, что превращал своего обладателя в неподвижную статую. Кимимара же мог в своей броне двигаться и сражаться, так что свои шансы сейчас оценивал, как приличные. Наверняка эта девушка способна и на большие, но станет ли драться в полную силу с проходящими экзамен генинами? От первых 2 снарядов он уклонился, третий же влетел ему точно в живот, однако кроме сильного жара он не ощутил особого ущерба. Похоже, ему стоит ловить оставшиеся на разные сегменты брони, чтобы нейтрализовать эту технику. Без доспеха вышло бы неприятно. Быть может, он и не пережил бы такого, а если и пережил, то продолжать бой уже бы наверняка не смог. Увидев своего оппонента целым и невредимым, да еще и в костяном доспехе, Минами окончательно уверилась в том, что ее импульсивный поступок был глуп и достоин в лучшем случае осмеяния. В конце концов хоть Тору и козел, но все равно у нее за эти 3 года не появилось друга лучше. Наверное, можно было и как-нибудь потом ему врезать, невесело подумала она. Теперь же ей только и оставалось, что сражаться с человеком, победить которого она смогла бы только спалив весь полигон ко всем демонам, но этой технике не место на экзамене, да и вообще нигде, если так подумать. Тем более, что сама она из огня вряд ли сможет выбраться, да и Тору убивать девушка даже не думала. Нет, это уже слишком. Вот только как ей теперь быть? Неожиданно поблизости появился мощный источник чакры, почти настолько же мощный, как и ее собственный. Белая и спокойная, она казалась безмятежным снегопадом, исцеляющим израненную землю. Чей-то взволнованный голос звал по имени Тору и какого-то Кимимора. Минами сообразила, что Кимимора – имя ее противника. А потом небольшая секция костяной стены стала ослепительно белой и рассыпалась, создав в ней небольшую арку. Как раз хватит пройти одному человеку. В проеме показалась миловидная девушка в розовом кимоно и огорченными глазами оглядела происходившую тут сцену. «Кимини, кто это?» Она указала на остолбеневшую Минами. «Вы сражаетесь? Да как такое вообще может быть?» Несчастная Андо почувствовала себя крохотной рисинкой, попавшей между молотом и наковальней. Некто, способный пробить стену, возведенную из костей Кагуя, которую не смогла пробить одна из лучших ее техник. Пусть Андо и потратила только половину ее мощи на попытку выбраться. К слову, чакра незнакомка затратила куда меньше. Она напала на Торуса, на Тору Куна. Чуть потупился от своей осечки тот, мне пришлось вступить с ней в бой, чтобы задержать до твоего прихода. Нейсан, что с ним? Тут же занервничала девушка, он в порядке, оглушенный кажется. Кагуя видимо покосился бейкуганом на дерево, в котором все еще валялся Оринжира, кажется он спит. Она сломала ему нос, когда напала, но сейчас все в порядке. Вот как, облегченно выдохнула девушка в розовом и повернулась к ней, тебе придется объясниться, когда он проснется. Вот уж не думал, что такое скажу, но ты вовремя. Уверен, что крепкий сон – это именно то, что нужно Нейсану, чтобы прийти в себя после тех грибов. В любой другой ситуации Минами обязательно бы поинтересовалась, каких таких грибов, что этот придурок опять натворил. Вот только услышав слова незнакомки, в голове Кунаичи остался лишь один, весьма животрепещущий вопрос. «Так ты, парень?» – отвисла челюстью Андо. «Поздравляю с открытием», – съязвил Хаку, на что его друг втянул броню под кожу и оглушительно фыркнул, рад, что мы сразу это выяснили. «Но, почему тогда?» «Потому что», – буркнул тот со страдальческим видом и, повернувшись к проделанному проходу, добавил уже более приветливо, «можешь заходить, Карин-чан». Примечание к части. Схождение огненного бога, перевод Google, транскрипция вольная. Глава 20. Экзамен на Чуунина. Часть 4. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Зиал Ардор, Блад Инхеривер. Он мельком видел, какой силой обладает Акуирью, когда со всех ног удирал, схватив в охапку младшего брата. Как раз успел застать гибель матери и увидеть Мангики отца. Оказалось, что он даже не представлял себе, насколько на самом деле сильна их Саски мама. Но Рью тогда оказался куда сильнее. Иногда с той ночи ему казалось, что против Нукинина нет оружия. Может быть, иллюзии могут немного помочь, но ведь он казался непробиваемым. Чем бить такого противника, даже если он не может ответить? Сейчас же, наблюдая с расстояния за битвой Андоминами и того парня, Кимимора, Итачи подумалось, что не так уж все и безнадежно. Рью вполне может быть побежден, если все трое настолько сильны. Его впечатлило то, как спокойно третий член их группы проделал себе проход в сплошной костяной стене, которую сам Учиха пробил бы только Аматерасу. И, конечно, он знал о возможности Хандо и о ее разрушительной силе. То, что сделал тот парень в розовом кимоно, с которым Тору приходил к нему домой, оказалось не под силу даже ей. Хотя кости вообще плохо горят, рассудил он. Нет, их можно, конечно, сжечь, но чакры ей пришлось бы потратить на это немерено. Так что это поражение еще не говорит о том, что Минами слабее, просто Кагуя Кимимора для нее неподходящий противник. Такое бывает. В конце концов, Оринжира она вынесла походя, а его живучесть хвалил даже Орочимару. Решив, что больше ему тут делать нечего, Итачи с чистой совестью поспешил вернуться на пост. Бывшие члены 10-й команды уж как-нибудь сами разберутся. Для него сейчас главное, что все обошлось без особых разрушений и экзамен продолжится. Однажды любопытство одного человека привело к поразительному открытию, за которым последовали все новые и новые. Это заинтересовало многих, и некоторые из них решили сделать ставку на перспективного исследователя, рассчитывая увидеть истину в его изысканиях. А кто-то, может быть, просто хотел примазаться к славе. И такие бывают в ордене джедаев. Но нашлись и те, кто посчитал новой крамолой, порочащей старые пути и учения. Раскол произошел еще задолго до начала войны, и сам его виновник, так увлеченный своим делом, просто не замечал, какие настроения зреют вокруг него и что послужило причиной. Ведь у него все получалось. О чем еще тут говорить? Но все же война началась, и тем, кого объявили отступниками, пришлось сплотиться, хотели они того или нет, отстаивать свои взгляды на природу великой силы, отстаивать право своих собственных учений, что принес прогресс, запущенный всего одним человеком. И долгие годы войны ожесточили всех, кто принимал в ней участие. Когда в столетнюю тьму вступил республиканский военный флот, все было уже решено. Не имея никакого преимущества в космосе, раскольники проигрывали сражение за сражением, подавленные орбитальными бомбардировками. Представьте, ваш друг умирает на ваших руках, а за окном вспышки турболазерных батарей, опустошающие поверхность планеты, и далекие канониры недосягаемы для вашего светового меча. Не, что вы почувствуете тогда? Только лишь печаль, может быть, гнев? Нет, нет и еще раз нет. Бессилие, вот что вы ощутите прежде всего остального. За ним придет злость на свою беспомощность и коварство врагов, но та злость также окажется бессильна. Только так и может быть на войне. Смерти отпечатывались в разумах солдат, оседая пластами, меняя их души. Войны могут вестись по-разному, но всегда оказывают одно и то же воздействие на тех, кто стоит на передовой. И когда такая война наконец закончится, ее эхо будет витать среди звезд еще очень, очень долгое время. Понимаю, не, например, 7 тысячелетий, почему нет? Чудом выжившая горстка слишком хорошо помнила ужасы войны, особенно с того момента, когда вмешалась республика. Страх толкал их дальше, как можно дальше от бюрократического чудовища, перемоловшего все, чем они некогда жили. Даже бывшие братья по ордену не воспринимались врагами настолько ужасными. Ведь когда джедай протыкает мечом ваше сердце, он сожалеет. Далеко от ужасов отгремевшей войны, в пику республики и из ставшего иррациональным страха перед ней, рождается империя. Щит и меч, направленные на сенат и их армию. Попытка прикрыться окровавленной рукой от торжествующего убийцы с бластером. Жалкая, почти всегда обреченная попытка. Чаще всего она лишь помогает не видеть на лице убийцы ликования, но отчего-то в этот раз удавшаяся. Случайность, однако страх перед республикой передался и следующим поколениям. Когда предтечи ушли, их наследники забыли причины того страха. От этого он потерял форму и цвет, но стал лишь более жутким. А страх порождает агрессию. Всегда так было. И вот уже империя расправила плечи и грозит некогда страшному соседу. И теперь боятся все. Страх не хочет уходить. Он потерял объяснение себе, но все еще сидит в подкорках. И вот уже прежние века становятся больше легендами, чем былью, но всегда остается он, тот самый, ставший свидетелем всей этой истории с самого ее начала. Не человек, тому уже все равно. Нет, именно страх. Не понимаю. И новое учение, должное стать отдушиной для пытливых и воодушевленных, меняется. Орден, построенный на идее познания силы во всех ее проявлениях, начинает противопоставлять себя джедаям. Поначалу неосознанно. Ведь это глупо, считать, что исследователь, пусть и необычный, однажды возжелает власти. Это слишком просто для исследователя. Орден менялся, все больше ценилась тьма, ведь естественные враги предпочитали свет. Чувство страха ело носителей учения, искажая их слова, а потом рождались новые, что только те слова и слышали, и все изменилось. Навсегда, тропинка, нависшая над пустотой, снова вела его вперед. Не смерть, нет, просто память. Что он мог сделать, чтобы предотвратить все это? Порой Аджанте казалось, что именно для того сила не дает ему уйти, чтобы он закончил начатое, завершил свое учение и передал потомкам в первозданном виде. Тогда не стало бы никаких тех самых ситхов. Это было бы просто слово. Мимо проносились века, нарисованные событиями, но глядя на них сейчас, он так и не увидел подтверждения своим мыслям. Впрочем, как и опровержение, единственное, что он мог сказать, глядя на всю историю целиком, его главной ошибкой стало непротивление тому, что однажды его назвали богом. Тайфадж, кровавый бог ситхов, вот это точно было зря. Ему следовало пресечь попытки обожествить себя, и тогда, возможно, страх правителя не стал бы страхом божества, и, передавшись наследникам, забылся бы однажды, как любой смертный страх. Но он не обращал на эти глупости внимания, не понимал значения. Бог – это ведь смешно, верно? А стоило воспринять это всерьез? Скорее всего, нет, он не может судить наверняка, но скорее всего именно из-за этого Тенебри когда-то пытался объявить Богом себя. Дарт Вишейд добился бессмертия, но разум человека не стал разумом божества, потому что нет никаких богов. А ведь Тенебри был когда-то, шел по стопам учителя, которого никогда не встречал. Кроме того, боги ведь не боятся. Не понимаю, не понимаю, не понимаю, не понимаю. Бормотание незнакомого голоса заставило его вздрогнуть и начать украдкой оглядываться, но Аджанта никого не увидел. Но ведь ему не показалось, он точно слышал шепот, прозвучавший для него оглушительным раскатом грома. Такой, безумный, сумасшедший настолько, насколько это только возможно. Кто здесь? Алхимик старался не выдавать волнения. Для него не было секретом, где он сейчас находится. Все это, просто память, его память, и она настолько хороша, что он уверен, этот шепот он слышит впервые, а значит тот, никакое не воспоминание, это я, вот, снова он, отовсюду сразу, кто-то прокрался к нему в разум, чтобы напугать, кто-то у него сейчас получит, не понимаю тебя, я не понимаю, я здесь, от оглушительного рева, которым обратилось это жуткое бормотание, Аджанта со стоном рухнул на колени, зажимая уши руками. Что тут происходит? Иррациональный страх, который словно и не принадлежал ему, захватил его сознание. Стоило немалых усилий, чтобы справиться с этим безумием. К счастью, воля древнего ситха оказалась слишком сильной, чтобы вот так позволить сломить себя. Тот страх куда-то утек, но все еще таился и угрожал своим незримым присутствием. Теперь остался только его собственный, с которым нет нужды бороться, ведь он настоящий. Похоже, что на Аджанте только что применили ментальную атаку. В силе. Здесь, шепнуло что-то еле слышное, на грани восприятия, но Аджанта угадал направление. Черная пустота, в которой он бродил между воплощениями и в которую его теперь привели собственные воспоминания, не имела в себе далеких пейзажей. Только бесформенный туман вокруг тропы, из того, что было, что есть и что может когда-нибудь случиться, а может и не случиться. Случайно он заметил две далекие звезды, глядевшие на него из непроглядной черноты. Они лишние тут, тусклые, заметить которые не всякий бы сумел. Они смотрели прямо на него с раздирающим волю безумием во взгляде. Этот взгляд принадлежал сумасшедшему и сводил с ума всех, кто вглядывался в ответ. Но этот взгляд принадлежал равному или почти равному Аджанте Палу, а потому он мог смотреть в ответ без опаски. «Кто ты?» — крикнул он, окончательно сбросив как собственный страх, так и тот, который пыталась внушить ему странная тварь. «Что тебе нужно?» «Я просто тут, смотрю на тебя», — отвечала тварь. «Ты интересный. А имя у тебя есть?» — фыркнул он, приготовившись выгонять тварь из своей головы. «Почему ты не слушаешь меня?» — монотонно забубнил голос, словно его источник вращался вокруг алхимика. «Почему? Почему? Почему? Почему? Почему?» «Я задал тебе вопрос», — Аджанта начал злиться. Этот бессмысленный диалог выводил его из себя. Обычно ему не было свойственно вот так реагировать на полоумных, но ощущая в этом существе силу, по меньшей мере равную своей, он не мог не воспринимать его всерьез. И злило его то, что их разговор состоялся в его разуме. «Мы виделись», — бормотание вдруг затихло на этой фразе. А две тусклые, мертвые звезды начали приближаться, пока не превратились в два желтых глаза Левиафана, смотрящих на него с сумасшедшим любопытством. И тогда он вспомнил. «Это тебя я встретил тогда на Карбасе». Он обвиняюще ткнул пальцем туда, где должен быть нос этого существа, будь оно человеком или антропоидом. «Что тебе нужно?» «Я, мать», — провозгласило существо. «Мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, ма. Что ты несешь? Какая еще мать?» — орал он, но все тщетно. Тварь снова ушла в себя и принялась бормотать глупости, хотя от этих глупостей у него и сейчас холодели ладони. Абилот утробно рыкнула в пустоте. Поднятая этим рыком буря, грозила смести его с места и вышвырнуть в пустоту, настолько она оказалась мощной. Ничуть не сдерживаясь, он тут же ответил ей своей, не менее жестокой и разрушительной волной гнева. Когда волны страха и гнева столкнулись, все вокруг встряхнуло так, что он и правда оказался просто выброшен из собственного сна. Раньше Аджанта никогда не сталкивался с такими странными способами влиять на разум, а потому отчасти все же пострадал. Хотелось надеяться, что неизвестный противник, эта мать, как она себя называет, получила не меньше него. По крайней мере, жуткое присутствие исчезло раньше, чем он очнулся, крича и зажимая голову ладонями. Кто-то вздрогнул поблизости и поспешил к нему. Тору тяжело дышал, пытаясь привыкнуть к ночной темени. Похоже, он провалялся тут до самой ночи. Чьи-то руки затрясли его за плечи, и он услышал голос. Знакомый, чуть обеспокоенный, но произошедшее все еще никак не забывалось, не желая превращаться в простой морок. Он помнил грибы и что кто-то его ударил, мигом выключив сознание, но в одном был уверен, тот разговор действительно состоялся. Чем бы ни была эта Абилат или как там ее, но как-то сумела прокрасться к нему в сон из другой галактики и, похоже, не впервые. Тогда, в Танзаку, когда ему снился суд над собой, в его камере присутствовало нечто. И эти глаза, похожие на две далекие, мертвые звезды, холодные и безумные. Джунба и не снился такой взгляд. Может, она его мать, а что, похож. Нейсан, перед ним материализовался Хаку. Или вернее, в глазах самого Тору перестало наконец двоиться. Нейсан, что с тобой такое? Младший брат чуть не плакал, заглядывая ему в глаза. Рядом стоял растерянный Кимимара и еще какая-то девушка в очках. Он вроде видел ее где-то, но не мог припомнить, чтобы они общались. Рядом ощущалось присутствие еще одного человека, но отсюда Тору не мог его видеть. Все. Он несколько раз тяжело выдохнул. Все хорошо, Хаку. Она ушла. Кто ушел? Не понял тот. Абилат. Абилат ушла. Услышав это имя, Тору вздрогнул и недоуменно уставился на брата. Ты кричал это слово сейчас, или имя? Юноша выглядел так, словно у него камень с души свалился. Что случилось, Нейсан? Тебя же не мог довести до такого всего один удар. Как долго я провалялся? Перебил алхимик. Почти два дня, признался Хаку. Время еще есть, мы успеем. Хорошо, он помассировал виски и крепко задумался. Еще вот этого ему не хватало. Все-таки нашла его, даже тут. Наверное, бессмысленно пытаться узнать у нее, в чем состоит ее цель. Скорее всего, все, что делает Абилат, она делает просто так. Слишком уж она бессмысленна. Как ни посмотри, я прошу прощения за это. Торукун, жалобно позвал его другой, но тоже знакомый голос. Я, прости меня. Минами, он удивленно поднял брови и обернулся к ней. Асума-сенсей говорил, что ты на задании. Вернулась немного раньше, неловко улыбнулась девушка. Про себя Тору отметил, что она здорово похорошела и джонинский жилет ей к лицу. А еще что шарф, когда-то подаренный алхимиком, Минами все еще носит. И эти веревки, которыми она привязана к дереву, тоже очень ничего, но, честно говоря, он предпочел бы любоваться этим один, без Кими и Хаку. «Прости меня, я так разозлилась, когда узнала, что ты вернулся, что, и ты меня тоже прости», он неловко засмеялся, почесав затылок, «я ведь даже не предупредил тебя тогда, зачем ты ушел», тут же насупилась Кунайчи. Асума-сенсей шепнул мне, что обязан доложить обо всем, что там произошло тогда. Он отвел взгляд, обо всем, понимаешь, а, если судить по ее виду, Минами его не поняла, что плохого в твоей силе. Сила, вот что в ней плохого, объяснил он, но лица абсолютно всех тут выражали полное недоумение. Его объяснения не понял никто, кроме, может быть, Кимимора. Тот стоял с умным видом, скорее гордясь откровениями божества, чем пытаясь разобраться в них, в смысле, руководство деревни приняло все за необычное дадзюцу. А у меня ведь нет семьи, которая могла бы прикрыть от всяких разных ММ. Несколько неуверенно закончил он. Сенси посоветовал тебе бежать из деревни, удивилась девушка. Ага, он шмыгнул носом и улыбнулся, и правильно сделал. А мне ничего не говорить тоже он тебе посоветовал? Она вдруг нахмурилась и многообещающе сверкнула карими глазищами. Не, это уже моя идея, гордо задрал голову Тору, решив, что такие вещи очевидны и объяснять их не обязательно, ведь это же так просто. Вот кретин, фыркнула до этого молчавшая девушка в очках, сложив руки на груди. Следи за языком, Карин-чан, тут же возмутился Хаку и важно надулся, я вот все понял, и я тоже понял, поддакнул ему Кагуя, вопросительно поглядывая на Тору. Тот едва сдержал подступающий хохот, ничего они не поняли, просто вид делают, шиноби, такие шиноби. Я тебе как-нибудь потом расскажу, ладно, пообещал он, А сейчас давай-ка развяжем тебя наконец. Минами ушла обратно, а они уже вчетвером двинулись в сторону башни. Неожиданное пополнение в лице Узумаки Карин, которую где-то подобрал Хаку, пошло команде на пользу. В том смысле, что это пошло на пользу самому младшему Оренжира. Тору хитро поглядывал на то краснеющего, то бледнеющего братишку. Как быстро они взрослеют. Впрочем, принадлежность девушки к деревне, скрытой в траве, навела Сидхана мысль о том, что свитки земли и неба стоит перепрятать. Просто на всякий случай, а то мало ли. Впрочем, никакого преследования он не ощущал. Наверное, стоило спросить Хаку, ведь только он мог почувствовать чакру на большом расстоянии, но брат был очень сильно занят и Тору деликатно предоставил его самому себе. Вопрос о довольно необычном пробуждении алхимика больше не поднимался, но он предчувствовал, что на него еще насядут по этому поводу, когда поблизости будет Гурин и не окажется чужих. Все же даже неожиданно для всех влюбившийся Хаку понимал, что не стоит терять голову. Впрочем, хоть он охотно развлекал Карин разговорами, зайти дальше ему что-то мешало. Сама девушка, кажется, втрескалась в него вполне взаимно, но точнее сказать Тору не брался. Оба вели себя достаточно сухо, пока считались соперниками на экзамене. Акимимара что? Акимимара сейчас для всех валенок, если кто спросит. Вот и все. Очень удобная позиция, честно говоря. Удивительное дело, но по пути к башне никто не остановил их, не попытался напасть, хотя Тору и ощущал любителей засад в кустах. Видимо, его выходка на первом этапе с окном и добровольцем несколько повлияла на отношение к нему других участников Чоунин-Шикен. Те из них, что были достаточно сильны или самоуверены, не стали бы вот так отсиживаться в кустах, а все прочие решили просто не связываться. А может, дело было в том, что также заметивший их Кагуя сурово давил по кустам недобрым ки. Не жажда крови, скорее напускное чувство превосходства. Хотя любой бой показал бы, насколько оно напускное. Просто Кимимара не свойственно так себя подавать и поступал он так только ради дела. На входе в башню, какой-то чоунин поздравил их команду с успешным прохождением второго этапа и огорошил Узумаки тем, что обоих ее напарников нашли мертвыми. Кто-то довольно безжалостно расправился с ними после того, как они разделились. Девушка не сильно опечалилась. Услышав в пути ее историю, Тору и остальные хорошо понимали, почему, но вмешиваться в дела чужой Кокури Затаим было не с руки, хотя Хаку о чем-то с ней таки секретничал. Алхимик только надеялся, что он не наломает впоследствии дров, но, надеясь, не предпринимал ничего, беря пример с Кими. Кагуя, валенок, а валенков должна быть пара. Пройдя за широкие двери в следующее помещение, троица встала перед широким плакатом с надписью: «Если вы не владеете небом, будьте готовы получить урок. Если же вы не владеете землей, то путешествуйте в поисках силы. Если вы открыли и небо, и землю, то опасность исчезнет», — прочитал Хаку. «Кто-нибудь понял, что это значит?» «Тут речь идет о свитках», — Тору недоуменно уставился на свои. «Может, нам надо открыть их тут?» «Но экзаменатор говорила, что открывать их во время экзамена опасно», — возразил тот. «Тут написано: если вы открыли и небо, и землю, то опасность исчезнет», — пробормотал Кимимара. «Я думаю, смысл в том, чтобы иметь при себе оба. Тогда их можно безопасно открыть». «Ну, может», — протянул Хаку. «Давайте попробуем», — решился алхимик. По правде сказать, эта часть экзамена ему даже понравилась. Разгадывать загадки всегда интересно. Он взял по свитку в каждую руку и с размаху швырнул их вперед перед собой, держась за край. Свитки размотались двумя бумажными дорожками до самой стены, оголив символы какой-то фуин, похожий на печати призыва. Удивился младший Оренжира. Ответ пришел незамедлительно, вместе с облаком дыма, из которого появилась знакомая прическа, высокий колючий хвост из серо-голубых волос, а за ней и ее владелица. Откашлившись, Гурин приветливо улыбнулась им. «Я думала, что вы придете раньше». Девушка определенно была рада их видеть, но смотрела с легким укором. «Нашли что-то интересное в этом лесу?» «Наткнулись на кое-какие проблемы», — оскалился Тору. «Расскажу потом, когда вернемся в гостиницу». «Да, лучше так», — Гурин нахмурилась, подозрительно поглядывая на Сидха. «Неважно. Официально я должна вас поздравить и объявить об окончательном прохождении второго этапа, так что поздравляю и все такое. Но второй этап пока не закончен. Как мне сказали, команд в этом году прошло многовато, так что нас ждут еще и отборочные бои перед третьим этапом экзамена». «Отборочные? Удивился Кимимора. Ага, уныло махнула лапкой кунайчи, отборочные. Имейте в виду, что вас могут поставить в пару друг с другом, так что хорошенько подумайте, кто пройдет дальше. Я к тому, что простой спарринг между Кимимора-куном и Хаку-куном может приговорить местную арену, так что лучше просто заранее договоритесь, как поступить. Хорошо, улыбнулся Хаку. Гурин-сан, могу ли я попросить кое о чем? Да, девушка немного растерялась. Там на втором этаже сидит красноволосая девушка в очках, ее зовут Карин, мальчик покраснел и потупился, она из Кусагакури, но ее бросила команда и я подумал, что может быть звук согласится. Хаку, перебила его Гурин, звук может и согласиться, вот только, она Узумаки, скороговоркой произнес он, заставив Джонина задуматься. Узумаки, буркнула она, а потом весело расхохоталась, я вроде бы и сама догадалась, когда ты сказал красноволосая. Гурин-сан, бедняга стал совсем пунцовым. Хаку-кун, Кусагакури, это довольно неудобно в нашей ситуации, ты так не думаешь? Она наклонилась к самому его уху. Я спрошу Орочимару сама, что он об этом думает, но сам ничего не предпринимай. Думаю, что все обойдется. Вряд ли сам знаешь, кто станет посвящать в свои планы генинов, а раз ее бросили собственные товарищи, то и в деревне немногие о ней вспомнят. Но все равно. «Да я потому ведь и спросил», – промямлил тот, глядя себе под ноги. «Разберемся», – она Гурин хлопнула его по плечу и отошла на пару шагов. «Ну вот и все, собственно. Ждем остальных еще двое суток и начинаем отборочный. Постарайтесь как следует отдохнуть за это время». «Да», – вытянулась троица. «Мало кто незнакомый с ними, мог бы сказать сейчас, что они просто притворяются. На всякий случай, по прошествии двух дней». Выяснилось, что второй этап прошло 7 команд, 4 из Канахи, 2 Ата и 1 из Суны. Сейчас их всех построили в большом зале, где на возвышении перед ними сам Сарутоби Хирузин собирался толкнуть речь. Тору тем временем благополучно глазел на оставшихся участников. Наруто и Саски со своей розово-волосой напарницей стояли рядом. Учиха периодически морщился, дотрагиваясь до ключицы. Видимо, Орочимару малость перестарался с засосом. Хихикнул про себя алхимик. Сейчас он надеялся, что Рью смотрит. Досу с Абумейцучи стояли тут же. Тору до сих пор не мог понять, почему Досу все зовут по фамилии, если его имя Кинуто. Хотя на язык не особо ложится, вынужден был признать алхимик. Эти трое поглядывали на них с Хаку едва ли не враждебнее, чем на остальных. Вот тебе и союзники из одной деревни. Кроме того, новая команда Асумы также всем составом стояла рядом. А вместе с ними две команды с членами клана Хьюгов каждый. Эти Тору несколько нервировали. Девушка еще вела себя прилично, не сводя обожающего взгляда с Наруто, а вот тот тип, Ниджи, то и дело недобро косился на Кимимора, стоически не замечающего его намеков. И правильно, одобрил Тору, сейчас бы еще на Хьюга всяких обращать внимание. Последней шла троица детей Казекаги. От рыжего фонтанировала опасностью пуще прежнего. Пожалуй, только от него алхимик ждал проблем. Какие противники эти джинчуурики, он уже давно выяснил на собственной шкуре. Еще перед тем, как их всех тут собрали, он на всякий случай предупредил своих товарищей, чтобы сдавались сразу, если поймут, что победить этого Гаару у них не получится. Во всяком случае быстро, затяжной бой с носителем Биджуу слишком предсказуем. В самом плохом смысле, Наруто еще будет сражаться, как в спарринге, разве что прикладывая все усилия для победы, но Сабаку Нугавара точно попробует взять чью-нибудь жизнь. Приближается третий этап Чоунин-Шикен. Хокаге начал свою речь, но перед тем, как мы приступим к отборочному этапу, предшествующему финальному, я хочу объявить вам истинную цель экзамена. Зачем мы проводим совместный экзамен с дружественными Кокуризата? Для поддержания хороших отношений с дружественными народами и повышения уровня шиноби. Пусть эти слова вас не обманывают. Экзамен – это лишь название. На самом деле цель этого мероприятия – миниатюрная война между скрытых деревень. На этих его словах по рядам генинов прошел шепоток. Для многих слова Хокаге стали откровением. Тору во всяком случае впервые взглянул на этот экзамен под таким углом и увиденное ему не сильно понравилось. Да, в этом жестоком безымянном мире взрослеют рано. Вспомнился тот разговор между 10-й и 14-й командой, состоявшийся за несколько минут до распределения. Не торопись судить человека за чудаческое поведение. Это ведь его слова. Тогда он пенял на ужасы войн и убийств, но как-то даже не принял в расчет то, что люди вступали в эту жизнь с 12 лет, а кто-то и раньше. Итачи закончил Академию экстерном, всего за год. Ему было только 7 или 8, когда он впервые убил человека. Может, в этом все дело? Чудаческое поведение – не столько способ борьбы со стрессом, сколько оборванный хвост искусственно прерванного детства. Все это наводило на мысль о том, что что-то в этом мире нужно повернуть в обратную сторону. Хорошо бы чей-то нос, ведь так было бы проще всего. Раньше между нашими нациями нередко вспыхивали войны. Тогда, чтобы избежать опустошения земель, предводители скрытых деревень выбрали подходящий способ решать конфликты – чоунин-шикен. «Но разве мы делаем это не для того, чтобы стать чоунинами?» – выкрикнул Наруто. «Разумеется, экзамен. Это помимо прочего также и экзамен», – кивнул старик. «Но кроме этого здесь вы в бою защищаете честь и достоинство родной Кокуризата. На проведение третьего этапа съезжаются высокопоставленные гости, богатые и влиятельные люди, включая даже дайми, проводящие экзамен страны. Все они – наши потенциальные клиенты в будущем. Деревня, показавшая себя на экзамене с лучшей стороны, получит больше заказов, тогда как проявившая слабость – меньше. Страны получают возможность продемонстрировать соседям военный потенциал своей деревни. Таким образом, они получают возможность влиять друг на друга. И мы должны рисковать своими жизнями из-за этого», – раздался протест от какого-то паренька в капюшоне, который таскал с собой животное, если верить живой силе. Животное пока что не показывалось на глаза, но Тору точно знал, что оно где-то там. Сила страны – это сила Кокуризата. Сила Кокуризата – это сила ее шиноби. А сила шиноби рождается в смертельной схватке. На этом экзамене вы все демонстрируете силу своей страны. Все, что я назвал, и есть причины для проведения чоунин-шикен. По тем же причинам и ваши предшественники боролись на экзамене. Но как это должно помогать поддерживать хорошие отношения между странами? Задала вопрос какая-то девчонка, но Тору со своего места не видел, кто. Я же сказал вам, пусть эти слова вас не обманывают. Борьба друг с другом за клиентов и поддержание баланса за счет демонстрации силы – это нормальные взаимоотношения среди шиноби, и потому я говорил, что Тору поймал взгляд Орочимару, снова замаскированного, как джонин команды Досу. Тот незаметно подмигнул алхимику. Видимо, рассчитывал, что слова Хирузина подействуют на него отрезвляюще. Странный юмор у этого змея, кто-то кроме Тору мог бы и не понять таких шуточек. Но он все же уяснил для себя кое-что. Поступки Акуирью стали теперь немного яснее. Во всяком случае, так казалось алхимику. Зачем одному человеку может понадобиться столько силы, сосредоточенной в своих руках? Одно из двух: или он жаждет власти, или нуждается в ней для чего-то еще. Та девчонка, убившая Ренза, она ведь что-то говорила о великой цели. Даже Джунба нечто подобное упоминал в их первую встречу. Похоже, что Акуирью – безмозглый идеалист, очередной слишком быстро выросший ребенок, за которым все еще волочится иссохшая пуповина. Наверное, он не виноват в том, что вырос таким. Окружение и условия, созданные людьми в этом мире, крепки, как любое общество. Это только кажется, что его легко разрушить. Люди, да и представители прочих разумных видов, держатся за свои привычки до последнего. Один из них родился талантливее прочих. Он родился воодушевленным мечтателем, но вырос наивным дураком. Он видит чудесный мир, в котором есть все, что, как он считает, этому миру необходимо, и всеми силами старается приблизить воплощение своей мечты в реальность. Прекрасное стремление, вот только этого ребенка никто не мог обучить тому, что муравьям больно, когда по ним танцуют боги. Еще бы, у него ведь даже пуповину никто не удалил. Так он и тащит за собой протухший кусок мяса, воображая его королевской мантией. Аджан-то однажды видел мантию, такую носил король Тариса. Может, он и ошибается насчет своего отца, сравнивая его с другим, но так или иначе, Рью уже не может быть прощен. Что бы он ни задумал, к чему бы ни стремился, его пути достижения благих целей сделали кое-кому очень больно. И теперь не нужно видеть будущее, чтобы понимать, Акуирью там уже не будет. «Меня зовут Гикка, каха-каха». Хайте, к тому времени, когда увлекшийся своими мыслями Ситх снова начал воспринимать окружающее, слово уже держал другой человек, Джонин Канахи, которого Тору никогда раньше не встречал. «Я экзаменатор третьего этапа чоунин-шикен. И прежде, чем экзамен продолжится, я хочу, чтобы вы кое-что сделали. Примечание к части. Я помню, что каноничная Абилок не была и в половину такой конченной и мощной, но мне так хочется. Надеюсь, вы найдете в себе силы простить меня так же хорошо, как я сам себя простил, а не то мне придется самому сделать это еще раз. Глава 21. Экзамен на Чуунина. Часть 5. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Атхегатис, Блиндит Буфер. Гиткахайте объяснила им правила поединков. В принципе, ничего нового они не услышали, Гурин уже успела их проинструктировать. Однако формат все еще не был установлен, число претендентов оказалось для этого неудобным. Генинов в зале собралось 21 человек, и отсеять ровно половину, стравливая их друг с другом, оказалось невозможно. Либо кто-то останется без противника, либо напротив, окажется в неудобном положении, сражаясь дважды. Когда экзаменатор предложил кому-нибудь из них уйти, никто не шелохнулся, подтвердив число претендентов. Некоторое время ушло на то, чтобы Хайти мог посоветоваться с Хакаге и Митараши в поисках решения, после чего объявили, что тот, кому не досталось пары, будет драться с опытным Чуунином. Личность последнего решили оставить в секрете, видимо, чтобы получился сюрприз. Аджанта задумчиво почесал нос и пришел к выводу, что до его дня рождения еще далеко, хотя Хакаге может и не знать об этом. Впрочем, придуриваться вслух алхимик поленился. В конце концов, ему было все равно, с кем драться. Над возвышением, где собрались наставники команд, появился экран, и экзаменатор сообщил, что там будут высвечиваться пары для поединков. На этом теоретическая часть закончилась, и процесс перешел в практическую. На экране высветилась первая пара, которую и объявил Хайти. Оринжира Хаку и Учиха Саске. Всех остальных прошу подняться наверх. Хлопнув младшего брата по плечу, Тору с остальными поднялись наверх. Хьюго Нидзи сверлил их с кимиморозлым, многообещающим взглядом, но Ситх заметил, что точно такой же взгляд получила и Татихоня из его собственного клана. Он кое-что знал о Хьюго с рассказов Исаа и понимал, что она из главной ветви, а Нидзи представляет побочную. Недаром же он скрывает проклятую печать клана на лбу, закрыв ее Хитаяте. Члены основной семьи обычно носили повязки где угодно, но только не там. Исаа, например, обвязывал своей правое плечо. Это не было секретом, хотя обычно говорить о таком считалось признаком дурного тона, но Тор узнал о том, в каком положении находятся члены побочной семьи. «Кажется, кое-то не слишком доволен своей судьбой», – ехидно подумал он, вспоминая наезды того засранца на Кими. «Братец Тору, как думаешь, твой брат сильнее Саске?» Рядом возник Наруто, скептически поглядывая на оставшихся внизу противников. «Не знаю», — алхимик улыбнулся и пожал плечами, «но Хаку очень силен, твоему другу будет тяжело, а как он сражается?» Глаза мальчика горели азартом. Очевидно, что он желает победить своему другу, но похоже, что из-за Хаку чуть-чуть болеет. «О, это будет то еще зрелище», — хмыкнул Тору, «мне тоже интересно, что он покажет сегодня. Разве не ты его обучаешь?» — удивился Узумаки. «В смысле, ты ведь все его техники должен знать. Как раз потому, что я его учил, мне неизвестна ни одна из них», загадочно сверкнув глазами, алхимик кивнул на арену, «давай лучше просто посмотрим, Они стояли друг напротив друга совершенно расслабленно, ожидая команды Гикка к началу. Хаку ободряюще улыбнулся своему хмурому противнику, на что тот только фыркнул и задрал нос. «Похоже, что уважать его сегодня не будут», — подумал Ринжира и пожал плечами. Нисан говорил ему, что для настоящих сражений должна быть достойная причина. Сам он правда считал возможность повыпендриваться в турнире достойной причиной, но не настаивал на том, что и у них с Кименей должна быть такая. Для себя Хаку решил, что победа и звание Чуунина ему в общем-то не очень нужны. Интереснее было бы попробовать другое. Он давно понял, что у Тору есть причины вести себя странно. Но за этим поведением скрывался любящий старший брат и прекрасный наставник. Он чутко чувствовал желания и стремления самого Хаку и учил его так, чтобы брату всегда было интересно усваивать новое. Не только стили боя или способы применения хитана. Нисан учил Хаку и тому, чему должны научить родители. И сам от этого казался таким счастливым. Теперь младшему Оринжира стало ужасно интересно, каково это. Но для того, чтобы кого-то научить хоть чему-нибудь, следует сперва самому научиться кое-чему важному. Нужно знать и понимать того, кого учишь. Например, этот, напротив. Что он за человек, о чем мечтает, к чему стремится. «Начали!» — крикнул Хайти перед тем, как согнуться в приступе кашля. Учиха с места взял приличный разгон, стремясь навязать ближний бой, но не забыл на всякий случай швырнуть пачку кунаев в Хаку, чтобы помешать тому складывать печати для техник. Простой и эффективный ход. Мало кто рассчитывает просто так попасть кунаем в противника, зато сбить концентрацию, всегда пожалуйста. Сам он просто продолжал стоять на том же месте, не предпринимая никаких видимых действий, разве что чуть повернул корпус, чтобы пропустить один из кунаев мимо себя. Затем удар учиха был мягко подрезан вытянутой вперед кистью руки и направлен в сторону, а сам Саски получил назидательного пинка. Нисан называл это дунмочь. Искусство бесить противника, заставляя делать ошибки. Сильным и неповоротливым следует противопоставлять ловкость и неуловимость. Суетливым и дерганым, спокойствие и отрешенность. Заносчивым же и высокомерным, вежливое безразличие. Ну а робким тихоним, как сам Хаку, бесстыдство и публичное ковыряние в носу. Для каждого находится свой собственный ключик, позволяющий приоткрыть нутро человека пошире, чтобы получить больше информации. Кто-то думал, что дунмочь – это просто оскорбление. Но нет, искусством его создатель окрестил не просто так. С Хаку и Кимине ему не понадобилось прибегать к таким вещам, ведь оба впитывали наставления, как губка. Но как-то Нисан обмолвился, что для начала обучения человека – неплохо было бы вывести того из себя хоть разок. Это если не говорить об очевидном моральном преимуществе, когда приходится сражаться всерьез, отстаивая нечто важное. Учиха повелся. Это стало заметно потому, как покраснели его скулы. Несколько следующих выпадов были отражены схожим образом. Если бы Хаку принялся контратаковать, то наверняка Саске бы нашел, чем ответить. Может, Учиха и не справился бы с ним так легко, но для безоговорочной победы Тору всегда советовал не торопиться и сосредоточиться в первую очередь на поведении противника. Размеренность боя, кстати, была одним из основных постулатов стиля Эчини, которому алхимик обучал своих. Сама культура этого народа превозносила бой, как высшую форму самовыражения. С помощью боя создавалось искусство, ковалось оружие и решались споры. С помощью боя даже признавались в любви и заключали мир. Мандалорцы никогда бы не смогли понять этого, ведь они сочини, как ситхи с джедаями, имеют общие интересы, но говорят на разных языках. Хаку не знал, кто такие мандалорцы, но истории про ичини слушать любил. У них очень красивая культура, да и Нисан, прирожденный рассказчик, катон, гакакию но дзюцу, рявкнул Учиха, когда его натиск в который раз не нашел свою цель. Хаку решил, что выбор его в этот раз не так уж плох. Широкая линия атаки, с которой не так-то просто сойти, да и скорость огня приличная. Наверняка он и сам сейчас движется под прикрытием огненной техники, чтобы застать противника врасплох. Пол между ними покрыла тонкая прослойка льда, созданный при помощи хитона. Этот лед слишком устойчив к простым огненным техникам, и если Учиха не собирается раздувать пламя фуаутоном, то лед останется там. Может быть, чуть оплавится сверху, но от этого станет только еще более скользким. На таком сложно устоять, даже цепляясь чакрой, черт. Раздался крик из-за огненной стены, и Хаку, которого на пути пламени уже не было, понял, что и в этот раз раскусил своего противника. Тот взял слишком большой разгон и просто не смотрел под ноги. Помня о том, что он хитрый и коварный шиноби, Учиха Саски забыл о том, что его противник представляет собой то же самое. Он создал очень мощное пламя и двигался быстро, торопясь доказать превосходство мгновенной победой. Это значит, что с самого начала Хаку не воспринимали всерьез, даже не зная ничего о его умениях. «Это неправильный подход», — подумал юноша, укоризненно покачав головой. Но Саски не просто так высокомерен, он что-то прячет за этим неискренним обликом. Не потому ли его так злят неудачи? Учиха снова вскочил на ноги, хотя имел возможность подняться плавнее, затратив меньше усилий. Он вообще обладал достаточным потенциалом, если не для победы, то хотя бы для боя на равных. Но отчего-то все время куда-то спешил и упускал очевидное. Куда он так торопится? Вверх и вперед. Учиха Саски хочет силы, чтобы достичь какой-то цели. Хаку медленно кивнул своим мыслям, а между тем в глазах его противника загорелись красные блики. Шаринган тоже вступил в дело. Вот теперь Хаку может наступать сам. Удар, от которого Саски увернулся легко, словно его наносил неумелый ребенок, снова вселил в него уверенность. Шаринган – хорошее подспорье в битве. Но Хаку знал, что шаринган можно использовать и иначе, как инерцию от потраченного впустую действия. И сейчас он может объяснить это своему противнику. Рука, которой он бил, согнулась в локте, попав им соски в челюсть. Не очень сильно, но достаточно для того, чтобы он снова разорвал дистанцию. Орочимару как-то обмолвился, что кроме копирования техник, эти глаза могут помочь с чтением и памятью, сортируя знания и раскладывая их по полочкам. Белый змей когда-то надеялся использовать их в своей лаборатории, чтобы подмечать малейшие неточности в проводимых экспериментах. Учиха Саски пока что видел в них лишь оружие. Сейчас Хаку уже лучше начал понимать своего оппонента. Напускное высокомерие – это броня. Его поспешность – это стремление. Его стиль боя – это, что это может быть. Следующей техникой разъяренного парня стал огненный дракон, удививший многих из тех, кто остался стоять наверху. Ему противостоял дракон из чистого белого льда. Хаку не складывал печати. Пожалуй, он даже не слишком сосредотачивался на контроле чакры, просто направляя ее ток своей фантазии. Чакра слушалась его легко, словно ей тоже было интересно, что из этого получится. Учиха видел, что его противник лишь направил свою технику плавным движением кисти и был шокирован увиденным. Драконы, желто-оранжевые и мерцающие в его свете белоснежный, столкнулись лбами, словно в каком-то споре. Следующее, что заметил Саске, это внимание, которое его противник уделил драконам и их битве, ненадолго отвлекшись от него. Зрелище, возможно, и вправду красивое, но в тот момент он только начинал понимать язык Хаку. Отчасти все еще принимая его восторг от битвы техник, происходящей над ними, за пренебрежение лично к себе. Вот только дракон был его вершиной, выше которой он пока не сумел забраться, видя в форме огня только его силу. И теперь Хаку понял, что за человек его противник. Он так злится не из-за силы Хаку, но из-за собственной мнимой слабости. Саске хочет мести и гонится за силой, чтобы сравняться со своей целью. Ему требуется много, куда больше, чем может предложить его учитель. И ради нее он готов на все. Саске тяжело дышал, подозревая, что скоро устанет и не сможет продолжать. Люди на зрительной трибуне тоже затихли, пораженные спокойствием льда и неистовством пламени. «Ты можешь продолжать?» – спокойно спросил его Хаку. «Я не сдамся», – крикнул тот в ответ, по-своему поняв этот вопрос. «Я начинаю», – Оринжейра улыбнулся ему. Саске все еще видел в нем не собеседника, а неудержимого монстра, боясь заглядывать глубже, хотя Хаку сам открылся перед ним. Все еще видел в его превосходстве не аргумент, а только лишь подавляющую разницу в силе, хотя Шаринган должен был показать ему главное, чакры на свои техники Хаку затратил вдвое меньше. Пол арены целиком покрылся льдом, ползущим от ступней, обутых в простые деревянные гетто. Этот лед предназначался не для того же, для чего Хаку использовал его тут впервые. Шероховатый и рыхлый, он легко ломался, стоило только на него наступить. Поверхность пошла рябью, выпустив ледяные лезвия. Они то появлялись, то снова исчезали. Хаотично и непредсказуемо. Тонкие, словно бритвы и наверняка очень острые. Наступать на такие совсем не хочется, и Саске уклонялся, как мог. Попытка растопить лед очередным огненным шаром увенчалась успехом. Хаку специально оставил в этой технике слабину. Вот только освободившееся место вновь покрылось льдом, словно и не было никакого огня. Но на самом деле те лезвия не несли в себе никакой опасности. Наступи Учиха на них, те бы просто сломались. Это как гиндзюцу, но только не оно. И он наступил. Случайно пропустил одно и услышал хруст под ногой, но уже успел убедить себя в том, что они острые и замер, глядя огромными, испуганными глазами на свою ногу. Кровь, которую он ждал, так и не появилась. Пальцами тоже удалось пошевелить, но чтобы понять это, у него ушло время. Теперь ты понимаешь?